все, что останется после меня. Это все, что возьму я самой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я сам. Все ушли, меняю шрифт, собираюсь с мыслями, пиши. Просто все ушли, а я до сих пор жив. Полет над пропастью во ржи. Просто все ушли, ни звонка и ни строчки. Нет пропущенных и не прочитанных на почте. Наверное, каждый с прошлым связан прочно. А там много такого, что мешает спать ночью. Ушли именно те, кто нужен, как воздух. Те, без кого этот мир обречен замерзнуть. Ушли, как выходят в открытый космос, обрубив трос в невесомость. Все ушли, кто куда, кто зачем, не взяв с собой ключей. Ушли, вот так вот просто, как уходит последний поезд. Ушли, вырвав себя с корнем, одни просили о пощаде, другие молчали гордо. Ушли, прислав вместо себя похоронку, оставшись лишь в кадрах фронтовых хроник. Ушли, оставив дом на откуп мародерам, горе родным, кино плохим актерам. Это не упрек, это крик души. Просто так случилось, просто все ушли. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я сам. Ушли за вершинами непокоренных вершин. Ушли за прощением, каждый в свой монастырь, таща волоком неподъемные кресты. Ушли, не простив другим ошибок, не научившись игнорировать фальшивок, утратив надежду подобрать ключи к шифрам. Ушли, как уходят в грустных фильмах, просто выйдя за скобки, в окно разлетевшись на осколки, все объяснив в письме, несколько слов, как следы на песчаной косе, оставшись с нами лишь голосом из песен со старых кассет, поющие нараспев песни о весне. Ушли и не шлют новостей, иногда приходят во сне, уходят, как уходит в пустыню аскет, разрушив плен тесных стен, удалив себя из всех досье, по росе на рассвет. Что останется после меня? Это все, что возьму я собой. Это все, что останется. Все. Thank you.